Приведу достаточно тому пример. Китайский главнокомандующий Цзо Цзунтан во время своего долгого пребывания в Суджоу обыкновенно сразу закупал весь привозимый купцами опиум, затем запрещал на время привоз этого продукта, а сам продавал его солдатам по двойной цене. Если подобную аферу открыто производит главнокомандующий, то что же делают более мелкие начальники? При таком состоянии китайской армии, при известной вражде китайцев ко всяким нововведениям, тем более от ненавистных Янгуйза, наконец, при отсутствии воинских наклонностей у всего китайского народа вообще, можно с большим вероятием сказать, что еще далеко то время, когда китайская армия будет в состоянии помериться с армией какой-либо из держав европейских. Поклонники китайцев, конечно, возразят мне на это указанием на пороховые и оружейные заводы в Китае, на обученные по-европейски отряды в Пекине и главнейших приморских пунктах империи, на желание благоразумных, как, например, Ли Хунчан, китайских военачальников, следовать советам европейцев и так далее. Но на это я могу отвечать, во-первых, указанием выше мною сделано на безобразное состояние лучшей, действующей китайской армии, а во-вторых, тем соображением, что если бы китайские заводы действительно наделали тысячи пушек, а также миллионы усовершенствованных ружей и снабдили бы последними всех до единого своих солдат, то и тогда эти солдаты все-таки останутся теми же курильщиками опиума, теми же невыносливыми, неэнергичными и безнравственными людьми, теми же трусами, как и ныне. Переделать внутренний дух армии, обусловливаемый нравственными качествами целого народа, конечно, невозможно одной переменой оружия или формы одежды, или даже обучением усовершенствованному строю. Для этого необходима назревшая потребность прогресса во всей нации или гениальная руководящая личность и благоприятные обстоятельства. А главное – здоровый материал в лице самого солдата. Без такого же нравственного очищения для китайской армии весьма и весьма гадательного эта армия и со всеми усовершенствованиями европейской военной техники все-таки не будет в состоянии успешно бороться даже против малочисленного, но сильного своим духом неприятеля. Сборы в дальнейший путь. В течение 5 суток, проведенных в Хаме, продолжались наши сборы в дальнейший путь. В сущности, сборы эти, состоявшие в закупке на месяц провизии для себя и немного корму для 5 верховых лошадей, могли бы быть окончены в несколько часов, но не так-то просто совершалось это для нас в Китае. Никто без разрешения Чинцая не хотел ничего продавать. Потребовалось и спросить позволения сделать закупки. Назначен был для этого особый офицер, который взял себе помощника, и еле-еле в продолжении 5 суток устроилась столь обширная торговая операция, как покупка 10 баранов, пуда рису, 3 пудов пшеничной муки, 200 печеных булок, по 0,5 пуда финтяузы и гуамяну, и, наконец, 12 пудов ячменя для верховых лошадей. Обо всем этом много раз переспрашивалось, уверялось в готовности поспешить, постараться и купить все самого лучшего качества, а между тем переводчику внушалось, что сухая ложка рот дерет, что за труды следует получить подарок. Подобная процедура надоедала невыносимо. В особенности в последние 2 дня, когда каждый к нам прикосновенный офицер или чиновник старался что-нибудь для себя выпросить. Чинцай также не отстал от своих подчиненных и получил складное неизельберное зеркало. Наконец, все необходимое для нас было доставлено. По ценам, нужно заметить, чуть не баснословным в Китае. Впрочем, в Хаме в это время действительно все было очень дорого. Казаки принялись устраивать багаж. Я же тем временем съездил в город попрощаться с Чинцаем, который, повторяю опять, хотя был взяточник и попрошайка, без этого невозможно представить себе в Китае ни одного чиновника, тем более важного, но все-таки изображал собой лучшего из всех виденных мной китайских сановников. Прощальный визит продолжался недолго. В сумерки же Чинцай сам приехал к нам на бивуак. В это время я писал свой дневник и оканчивал его следующими строками: «Завтра двинемся далее. Перейти Хамийскую пустыню будет нелегко, в особенности теперь при страшных дневных жарах. Зато отсюда начинается самый интересный путь, по местностям почти неведомым. Счастье по-прежнему благоволит мне. Хорошо проскользнули мы в Баркуле, хорошо отделались в Хаме. Теперь уже можно сказать, что мы одной ногой в Тибете». Как раз под этим местом дневника я попросил Чинцая сделать мне на память свою подпись. Он подписал по-китайски и по-маньчжурски, словно официально утвердил нашу надежду пробраться в Тибет. Выступление. На восходе солнца 1 июня мы завьючили своих верблюдов и двинулись в путь по дороге, которая ведет из Хами в город Аньси. Как выше упомянуто, здесь две почти параллельные колесные дороги. Эту колесную дорогу мы должны были идти 4 станции, потом свернуть вправо, также по колесной дороге, направляющейся в оазис Саджел. Первые 10 верст от города Хами путь наш лежал по местности плодородной. Здесь везде поля, арыки и разоренные жилища, из которых многие начинали возобновляться. Затем, собственно, хамийский оазис кончился, далее на несколько верст залегла голая галька и дресва, а потом явился песок, поросший всего более мохнатым тростником и джантаком. Много здесь также ластовня. За этими песками на довольно обширной площади, орошенной ключевой водой, снова встретились китайские деревни, и возле первой из них, называемой Хуан-Лучуань, мы разбили свой бивуак. Корм был здесь хороший, и наши верблюды, голодавшие в Хаме, могли до невозможности набить желудки своим любимым джантаком, верблюжьей колючкой. Здесь же нас догнали и провожатые в Саджеу, посланные Чинцаем. Несмотря на мои неоднократные просьбы дать нам только 2 вожаков, Чинцай все-таки командировал офицера и человек 15 солдат. Положим, этот конвой означал почет, но для нас, преследовавших исключительно научные цели, подобные чествования были одной помехой. Поэтому я настоятельно просил прибывшего офицера оставить при себе лишь нескольких солдат, остальных же отправить обратно в Хами. После долгой нерешительности просьба эта была исполнена. С нами осталось только 6 солдат и сам офицер по имени Шоу Фусянь. Этот последний оказался порядочным человеком, да и солдаты сверх ожидания мало надоедали нам, так как всегда уезжали вперед на станцию. Второй от Хами переход привел нас также к небольшой китайской деревне Чан-Люфи. Местность, по которой мы на этот раз шли, представляла солончаковую равнину, кое-где поросшую мохнатым тростником. Кроме того, изредка попадался цветущий киндырь. Верст за 5 до станции встретился небольшой лес из разнолистного тополя или по-местному тогрука, но птиц, как и прежде, было мало. Из зверей же мы видели только нескольких харасульт джейранов. Топографический рельеф Хамийской пустыни. Тотчас за деревнею Чан-Люфи, следовательно, в расстоянии 40 верст от собственного хамийского оазиса, оканчивается площадь, покрытая хотя кое-какую растительностью и местами представляющая возможность оседлой жизни. Далее отсюда расстилается страшная пустыня Хамийская, которая залегла между Тяньшанем с севера и Наньшанем с юга. На западе она сливается с пустынью Лобнорскую, а на востоке — с центральными частями Великой Гоби. В направлении нами пройденном, как раз поперечном, описываемая пустыня представляет в своей середине обширное 120 верст поперечники вздутие, приподнятое над уровнем моря средним числом около 5000 футов и даже до 5500 футов близ колодца Малянчуань, и испечленные на северной и южной окраинах двойным рукавом невысоких гор Байшань. К северу от этого вздутия до самого Тяньшаня расстилается слегка волнистая бесплодная равнина, дважды покатая. От подошвы Тяньшаня к югу, а затем, достигнув наименьшей 2500-2600 футов абсолютной высоты в оазисе Хами и прилегающей к нему полуплодородной площади, эта равнина снова начинает повышаться к горам Байсянь, недалеко от которых, близ колодца Куфи, достигает уже 3700 футов абсолютного поднятия. Точно так же с южной подошвы гор Байсянь протянулась к югу совершенная равнина, значительно на 1000 футов покатая до русла реки Булюнзыр, а затем до поднятия Наньшаня, выровненная в одинаковую абсолютную высоту 3700 футов. На этой последней равнине лежит и оазис Саджео. Таков в самых общих чертах топографический рельеф Хамийской пустыни в ее поперечнике, занимающем с небольшим 300 верст от южной подошвы Тяньшаня до подножия Наньшаня. По нашему же пути от Хами до Саджео вышло 346 верст, которые были пройдены в 14 дней с 2 в том числе дневками. Ее ужасающая дикость, На третьем и четвертом переходах от Хами пустыня явилась нам во всей своей ужасающей дикости —